Не бойся, Баби. Наш бог продает силу Орлову, но у него еще много даров для настоящих его слуг. Он не оставит тебя и Ники обиженными. Баби кивнула и немного расслабилась. Хотя Виктор и усовершенствовал сознание и разум девочек, он сохранил все в них нетронутым, лишь добавив нужные знания. Сами девочки были обычными людьми со своими сомнениями и эмоциями вроде зависти и обиды. Именно такими Виктор планировал сделать рабыней ублюдков Орлова. Это уже был проверенный способ химизации людей, но еще рано превращать всех их в химер. Сами люди этого мира и без генов химер были очень интересными образцами, особенно 5 девушек из подвала работорговца. Они как раз готовились к повторной операции для отделения сухожилий, приросших к плоти. Теперь, в стерильно измазанной известью и освещенной масляными лампами комнате, Роза и ее 2 помощницы не позвали рабынь на операцию. «Как твои руки и ноги? Все прекрасно. Они снова работают, хотя и слабо и немного неудобнее, чем я помню, особенно на месте шрамов. О, похоже, они заживают в несколько раз быстрее, чем я планировала. Но это даже лучше. Похоже, донорская плоть той гуманоидной химеры очень ускорила восстановление после операции, или скорее всего помогло переливание крови. В общем, все части химер были очень неприхотливы в выборе хозяина и быстро договаривались с иммунитетом нового хозяина, подделывая прописку и прочие механизмы защиты, по которым иммунитет различает чужеродное в теле. Сегодня ты должна будешь быть без сознания. Ты уже видела, что я делала, нет толку рисковать больше, когда ты мне доверяешь. Ха, хорошо, ложись на стол. В этот раз он удобнее и чище стола. Похоже, пациентка не совсем доверяла ей, но Роза вырубила ее, накачав отваром нескольких полевых трав, которые наметанный глаз Виктора заметил в сорняках вокруг поместья, и, собрав семена для теплиц, переработал их на сильный яд, который даже в разбавленном состоянии вырубает сознание и чувства на несколько часов. Виктор выпустил иглы, пробил кожу запястья и очистил сухожилия, приросшие на местах разрыва к плоти. Также он вытащил нить, которой сшивали сухожилия. Повторив все процедуры с руками и ногами девочки, Роза приложила левую руку на нескольких местах на обнаженном теле девушки, оставив кровавые дырочки на местах прикосновения. Роза мысленно спросила Виктора о результате. Естественный сверхчеловек. Ее энергетика и правда оказалась тем, что я предполагал. По всему телу существуют железы, которых не должно быть у людей, кровеносные сосуды отличные от людских, также есть статичные скопления опухолей по телу, которые, как предполагается, пробудятся после преобразования тела в первородное тело. Ее тело не остановит развитие после получения первородного тела. Роза не поняла часть про первородные тела, но по увлеченному тону Виктора поняла, что эта девушка важна для исследования и прислонила ладонь к затылку девушки. Виктор, выдержав паузу, пробил череп девушки и наложил на нее некоторые скрытые внушения, чтобы удержать ее рядом с собой. Он не собирался так делать с остальными, но беззащитные естественные сверхлюди редко попадаются в подвалах работорговцев. Отнеся пациентку в палаты, Ники и Баби внесли другую калеку. В этот раз была получеловеческая девушка с кровью драконов. Это били догадки, но строение тела было весьма интересным и по всем признакам было драконьим. Виктор, конечно, имел теорию, как кровь гигантской ящерицы попала в людей, но не рисковал утверждать, что это невозможно без проверки. После всех процедур он нашел еще 2 сверхчеловеком, одна была калекой, а вторая слепой. После того, как Виктор поковырялся в глазницах слепой и исправил косоглазие и наладил работу нервов эфирными нитями, он отправил ту отсыпаться. «Роза, завтра мы должны провести кое-какие эксперименты, потому нужно подготовить медные канистры и шприцы, также несколько комплектов кожаных фартуков и рукавиц. Сегодня меня посетила интересная идея и даже несколько сразу, и все они ждут немедленной реализации». Роза спокойно распорядилась, и Ники с Баби подготовили все это. Виктор позаботился о том, чтобы продать в графстве все шкуры и органы химер, накопленные в поездке, и на вырученные деньги закупил целый фургон инструментов для алхимии и хирургии. Теперь даже несмотря на удаленность его жилища от цивилизации, этого добра у него в достатке. Сама Роза спокойно покинула операционную и легла спать, так и не представляя, какой пиздец ею готовил Виктор на следующий день. 91. Всем, кому могли, запретили приближаться к конюшням. Туда Роза завела 30 наркоманок, которые уже отъелись и начали выглядеть на свои 30. У всех у них в голове ничего не было, кроме уборки и подчинения Розе, Нике и Баби, Они от этого испытывали неприкрытый восторг и удовольствие. Розу даже стали раздражать их ухмыляющиеся прибалдевшие рожи, когда они получал похвалу за исполнение любого поручения, а без похвалы они ходили поникшими, бледь, и это тоже раздражало. Но возвращаясь к повестке дня, Виктор приготовил Розе настоящий трэш. Она должна проследить за тем, как эти слабоумные наркоманки выдрочат с химер по паре канистр семени и главное, не дай бог Бобби или Ники такую хуйню хоть краем глаза показать, потому и работку как всегда на них не скинут. А учеников и рабынь калечить подобным личным опытом будет очень неприятно. Тем более если поползут слухи о оргиях с ебучими химерами, то их сожгут нахуй. Потому самым надежным вариантом была слабоумная бригада шлюх, которым не привыкать наяривать грязные елдаки вонючим животным. И вот, приодев их как положено, в кожу и медицинские маски на лицо, Роза повела бригаду БДСМ доярок, доить химер. Ну, вы знаете, что нужно делать, чтобы наполнить эти канистры самцов, тут 4 из 9. Приступайте. Не забудьте подписывать канистры. Медные емкости были объемом в 2-3 литра и герметично закрывались, вполне можно поместить небольшой орган или какую-то жидкость на хранение. Виктор заказал их около сотни и ему быстро отлили их из меди. Конечно, серебряные были более стерильным вариантом, но это перебор для бюджета Виктора. Потому их просто покрыли серебром внутри. Покрывание серебром меди – это профиль любого уважаемого литейщика или ювелира. Потому из-за конкуренции было весьма дешево. Сами шлюхи тем временем бесстрашно влезли под никак не реагирующих химер и стали отрабатывать программу. Первый племенной жеребец порадовал надоем в 2,5 канистры, но его стальной стояк обещал еще одну порцию, если слабоумные шлюхи постараются еще немного выжать и они не стали ждать команды раскрасневшейся и тяжело дышащей Розы. Как ни крути, хоть ей и отбили желание заводить отношения с мужиками, она была молодой и здоровой женщиной. Виктор мысливо закатил глаза и, перехватив контроль над левой рукой Розы, влез ей в штаны. «Злой бог, сука, что ты творишь, блядь, а-а-а-ах, прекрати». Виктор выпустил свои щупальца, смягчив их, чтобы они более приятно ощущались, и несколько раз удовлетворил Розу, не углубляясь в процесс и не угрожая ее девственности. «На здоровье, ублюдок». Роза была еще более смущенной и покрасневшей, но быстро отряхнула одежду и заправила штаны. Как бы она ни пыталась хмуриться, она все же понимала, что Виктор знает, что она вовсе не злится на него, а скорее смущена. Из-за этого она еще больше смущалась и не знала, куда деться. «Ну и зачем мы все это делаем?» Роза отвлеклась новой темой, и Виктор послушно ответил. «После того, как мы соберем образцы, то половину оставим в том морозильном артефакте, который я создал недавно, а другую пустим в дело. Кстати, придется достать свежие образцы спинномозговой жидкости и обработать ними нескольких свиней. Бирки уже всем в уши поставили, бирки с номерами уже у всех свиней. Я посчитала кабанов и их оказалось около 30, но все они кастрированные. Это не проблема, их семя нам пока не пригодится, хихи». Роза сложила 2 и 2 и поняла, что следующая работа будет не менее сущущей. После того, как доярки оставили 4 зверюк с вялыми елдаками затрахано и довольно фиркать, все канистры были промаркированы и запечатаны и больше половины отправили в морозильную комнату в подвале. Виктор с помощью жизненной энергии одного из пойманных в лесу монстров и его сосуда души, создал генератор энергии и направил ее в узор охлаждения. Из-за эффективности узоров холодильный артефакт мог морозить до -100 градусов С, что было даже чересчур для мяса, но для биоматериалов в самый раз. И как показали эксперименты, клетки химеры людей при правильной разморозке другим артефактом, оставались живыми на 95% и могли быть использованы по назначению. Все хранилище было заставлено пронумерованными стеллажами, которые были под строгим учетом. Это место должно стать ядром биолаборатории Виктора и хранилищем для всех результатов его исследований. Кстати, Виктор позаботился о том, чтобы сохранить яйцеклетки всех девушек-сверхлюдей, когда он их обследовал. Конечно, он искусственно стимулировал их производство, но качество не было отличимым от естественных яйцеклеток, и теперь у него в морозилке лежали яйцеклетки его рабынь. Когда-то он сможет найти им применение, да и оставь он их девушкам, они просто были бы потрачены впустую, а так есть шанс на то, что он восстановит гены прародителя, когда разберется с особенностями развития плодов сверхлюдей. А пока он был занят тем, чтобы применить по назначению оставшиеся семя химер. И вот, снова убедившись, что никто и рядом не пройдет со свинарниками, Роза подошла к специально подготовленному узкому проходу между загонами свиней. Она расставила всех слабоумных помощней, раздав четкие инструкции и скомандовала: «Начали». Помощницы загнали одну свинью в загон, это оказался кастрированный хряк, и его пропустили в пустой загон по команде Розы. Помощницы работали весьма эффективно, и вскоре следующая свинья застряла в перегородке, на этот раз самка. «Блядь, Виктор, моли Бога, чтобы это была не бесполезная бредовая хуйня. Все должно получиться, будь увереннее и занеси в каталог номер сбирки свиньи». Похоже, она готова к процессу. Свинья была готова принять шприц с донорской спермой счастливого будущего отца с номером 04. Роза, краснея медной трубкой, проникла в животное по наводке рентгеновского зрения Виктора и закачала ее биоматериалом с запасом. Таким образом были обработаны по две свиньи для каждого самца, которые были готовы к оплодотворению. Остальных самок перегоняли в другой загон, также туда запустили 5 контрольных самцов. Виктор приготовил им другой эксперимент. «Выгони обратно этих свиней». Помощница полушно вернула на исходную отобранных свиней. Виктор видел их насквозь, потому знал о их организме все. Он снова приказал гнать их в коридор-ловушку, и теперь Роза стояла со шприцом, наполненным спинномозговой жидкостью. «Запиши номер образца, поставь пометку на 100 мг препарата 001, вес образца 124 кг». Виктор надиктовал кучу данных, для которых на листе были свои столбики в таблице. Роза уже привыкла к такому образу заполнения данных и шустро внесла все цифры в ячейки таблицы. Виктор тем временем высветил Розе проекцию на ее зрение с местом, глубиной и направлением для уколов. Свинья была крепко зажата в коридоре ловушки, но все ровно дергалась при уколе, но Роза имела навыки, сравнимые с блейдмастером, и попадала иглами в каждый участок тела свиньи, который был подсвечен на проекции, и он менял цвет, на проекции сигнализируя о том, что инъекции были достаточными. Так Роза расправилась с десятком свиней, вколов разные объемы спинномозговой жидкости, и один из них был кабаном для контроля, хотя без яиц он не мог дать точный результат реакции самца на препарат. Следующая группа свиней сначала подверглась тому же взвешиванию, но в ее строчке дописали один параметр. Программа 14. Что это значит? Это значит, что тебе нужно сначала опустить свинье на голову левую руку, а потом уже повторить то же, что и с первой партией. Этих свиней мы будем держать в отдельных загонах и кормить тщательно подобранным кормом, и каждый день приходить и портить бумагу новой таблицей. Привыкай, это жизнь, которой ты проживешь следующие пару десятков лет. Ты серьезно? Это путь обретения силы. Самый быстрый, надежный и безопасный. И никаких медитаций по 1000 лет. Нашел какую-то ошибку природы, срезал путь и ищешь с новой точки другие возможности срезать путь. Именно таким образом я за 150 лет стал тем, кем есть. Тебе 150? Почему ты, сука, разочаровалась? Я, блядь, раком ставил всех в своем мире, потратив 150 лет на развитие, когда другие бездарности десятками, а то и тысячами лет гнили живьем, ходя по кругу и надеясь на чудо или случайности. Это не мой путь, я беру все в свои руки и лишь несколько раз иду одним и тем же путем, чтобы убедиться в его эффективности или бесполезности, а потом, исчерпав потенциал этого пути, я ищу другой. Мои методы – результат столетия непрерывного труда существа, приближенного к божественности. Даже не смей меня ставить в ряд с ублюдка, которые полагаются на случай, чтобы обрести силу, и проводят дизнь в праздности. Короче говоря, ты должна понять одно. Я не сделал из тебя химеру по причине того, что я не провел эти эксперименты со свиньями, а потом и с людьми. Глаза Розы почти вылезли, когда она поняла, что после свиней Виктор собрался, составляя подобные таблицы, обрабатывать рабов и ублюдков. Он только к ней относится достаточно мягко, чтобы она думала, что так он относится к тем, кого считает людьми, остальных он ставит вровень со свиньями. Сердце Розы учащенно забилось из-за странных эмоций. Виктор их проигнорировал и высветил проекцию для проведения промывания мозга свинье. Он мог даже заставить свинью говорить, но пока было достаточно имитации сознания человека с определенными директивами, которые регулировали роботу гормональной системы свиньи и уровни агрессии, амбиции и прочие чувства, свойственные людям. Новый разум свиньи был намного сложнее, чем даже у этих слабоумных шлюх, которые их погоняли. Виктор хорошенько поработал над этими программами, ведь это не просто инструмент, как в случае с копанием в остатках мозгов наркоманок. Он создавал будущий шедевр, который, возможно, возвысит его самого над другими божественными существами. Глаза свиньи забегали в растерянности, и Роза по приказу Виктора сказала: «Твое имя 96. Ты сейчас получишь образец препарата, который даст тебе возможность измениться и стать чем-то большим, чем ты являешься сейчас. Терпи. Роза замечала в глазах свиньи искры разума и испугалась на миг, предположив, что она действительно понимала ее. Но собравшись, наколола десятки мест на теле свиньи, пока она жмурилась и тяжело кряхтела, готовить к очередному уколу. Роза открыла загон и сказала: «Загон 4, когда придешь на место, пока ты не выходишь, то можешь делать что угодно». Свинья послушно засеменила, разглядывая сарай по дороге. Придя в загон, она вскочила на ограду и замела, смотря одним глазом на Розу. «Злой бог, что за херня только что произошла? Ну, можно сказать, я подарил душу этому созданию, хихи. Все-таки чудотворение жизни – это то, что обычно приписывают богам. Почему я, тот, кого ты зовешь богом, не могу заставить свинью слушаться тебя? Не такое это чудо. Давай лучше продолжай работу, тебе еще раз 50 повторять свою речь». Роза посмотрела на оставшихся нормальных свиней и сглотнула, пробормотав: «Знал бы Орлов, как я использую этих свиней, то он мне не доверил бы не то что своих ублюдков, а вообще не позволил бы мне купить на его земле даже трупы людей. Все-таки ты сделаешь из меня самую настоящую ведьму, но я и не против». Следующий. Вскоре Роза обработала почти всех свиней, а Виктор привил свиньям программы в разброс от 001 до 340. Когда Роза поняла объем работы, связанной с наделением разумом свиней, она подумала, что Виктор считает эту часть чуть ли не самой важной. И действительно, Виктор использовал для разработки сознаний свиней весь доступный им объем сосуда души животных. Именно поэтому был такой разброс в номерах программ при работе со свиньями. Каждая программа была эффективно подогнана так, что использовала все возможности каждого их сосуда в душе и учитывала объем интеллекта, качество эфира и сложность сознания, которое сможет существовать в теле свиньи без особых ограничений. Вскоре уже полсотни заинтересованных рыл выглядывали на Розу. В свою очередь, оставшиеся полсотни, которых не задействовали или обработали раньше, чем разумных свиней, вели себя слишком обычно, оставляя в сердце Розы глубокое впечатление от контраста между ними и собратьями, к которым прикоснулся злой бог. «Так, это звучит очень неправильно и вызывающе, когда ты так думаешь. Такое впечатление, что я осквернил благородную девственницу, а не просто поковырялся в мозгах свиньи. Хи-хи-хи, и правда, что-то я сильно парюсь. Что делать дальше? Ну, есть одна идея, но она слишком жестокая и не совсем гуманная. Не знаю, как тебя уговорить на такое». Роза выстроила в конюшне полсотни бомжей и, немного хмурясь, начала речь: «Вы хорошо потрудились с покраской и ремонтом крыши. Намного быстрее, чем я ожидала». Разбойники переглянулись и окинули взглядом химер, между которыми спокойно стояла Роза в опасной близости от тварей. Роза шагнула к химере еще ближе и, подняв руку, почесала ей за ухом, ужаснув каждого бомжа, которые подозревали, что сегодня они станут кормом для тварей. Но не успели они упасть на колени и молить о пощаде, когда Роза подняла интересную тему: «Вы же ни разу так и не трахали никого, после того, как я забрала у вас наркоманку и запретила к им прикасаться?» Разбойники шокированно переглянулись снова. Роза указала на 5 табуреток и сказала: «Мои девочки очень послушные, но им не хватает определенного внимания. Вы по очереди подошли, забрались на лестницу, и с этого дня это станет для вас обязанностью. Не дайте моим девочкам заскучать. Если будет желание, то вы можете проведать их в свободное время». Сердца разбойников забились от разрывающих их эмоций. Сами разбойники, конечно, не святые и баловались по пьяни с домашним скотом, когда не было выбора и была возможность не нарабатывать мозоли на руках. Но огромную химеру — это тянет уже на какой-то почтгероический подвиг, о котором можно похвастаться за кружкой выпивки и заработать вторую бесплатно, если кто-то поверит и решит уважить героя. Но их смущало одно: станут ли химеры послушно терпеть наглеца, жарящего ее под хвост. «Так, запомните, только в киску не рискуйте долбить их задницу, а то смахнет хвостом и переполовинит извращенца. Быстро взяли лестницы, суки». Смущенная Роза замахнулась волшебной дубиной, и бомжи шустро разобрали инвентарь и встали в очередь, чтобы утолить естественные нужды и одновременно совершить героический подвиг. Роза, как ни странно, не ушла и с интересом наблюдала, как все больше разгорается интерес зоофилов к задницам флегматичных химер. Они даже решили попробовать каждую химеру, хоть раз, и большинство после недели воздержания справилось с 5 красавицами. А кто не осилил вечером, успел утром. Конюшни стали очень популярным местом среди бомжей, которые так и продолжили ремонтировать постройки вокруг поместья Розы. А химеры через пару дней показали некоторые результаты, которые удивили даже Виктора. Они залетели от бомжей, их совместимость с людьми и другими существами нарушала видовые границы, что явно результат вмешательства древних магов семь Гуранга или других божественных существ. 92. Виктор не тратил время впустую, пока разгребал мусор в поместье. Все это время он вбивал в башки своим рабыням и ублюдкам Орлова основы йоги. Рано или поздно им придется этим заниматься, потому пока ничего не было готово для запуска человеческих экспериментов, Бобби и Ники занимались с новенькими изучением всех поз и особо изощренных поз по разработке всех групп мышц. Вначале ублюдки скептически относились к малолеткам, но как-то во время практики на природе ублюдки и рабыни увидели, что Ники, приметив молодое дерево толщиной с ее бедро, расшатала его и вывернула с корнем с земли, а потом просто пережала ладонями верхушку и с треском переломила ствол пополам. После этого их отношение сменилось на полное послушание и уважение с примесью страха попасть в ее руки. Бобби даже не пыталась выебываться, она была более зрелой старшей сестрой Ники, потому и более пугающей для никогда не покидавших город подростков. Особенно их пугало то, что Бобби несколько раз в одиночку привозила нескольких волков длиной в 1,5 метра на кормежку химерам. Эти размеры считались нормой и их называли обычными животными, а не монстрами, но справиться с десятком таких тварей в одиночку было подвигом даже для Мидблейда, а на обычных подростков это оказывало весьма угнетающий эффект. «Сестра говорит, что вас сделают такими же, как и нас, но не стоит расслабляться, мы тоже получим от сестры еще больше силы, да и вон те девчонки, когда поправятся, должны сами по себе быть очень сильными». Пока Ники тыкала пальцем в ожесточенно проходящих реабилитацию бывших коллег и одну немного тощую девушку в шрамах, одна из группы ублюдков, та, что была старшей дочкой Орлова, спросила: «Сестра, это мастер серая крыса, да, как она даст нам силу?» Ники посмотрела на смущенную зрелую девушку лет 19 на вид, и прищурившись спросила: «Почему ты заикаешься? Можешь просто звать ее мастер серая, если неудобно называть крысой, но не смей принижать крыс в ее присутствии, а то придется слушать неприятную лекцию о подробностях жизни крыс в дикой природе, тот еще жестяк, начиная с пожирания слабых детей, да ну я не украду у сестры это удовольствие, хихи. Сестрой я зову двух людей, но вы сами уже догадываетесь, кого и когда я имею в виду. Насчет средств для представления вам силы, ну, вы же не думаете, что ваш отец отправил сюда тот десяток монстров вам на шашлыки. Вы уже знаете, что сестра алхимик, потому сами сможете связать вещи в кучу, если совсем не глупые». Старшая из ублюдков задала риторический вопрос: «Она приготовит нам зелье из химер?» «Ага, я сама не помню, как мне его дали, но помню, как пролежала почти целый день в лихорадке, а потом я смогла переступать через пороги, доводя до предела все мышцы. Вы сами целую неделю со мной проверяли неприступность границ ваших физических способностей. Когда сестра даст вам силу, вы сами поймете разницу, как только проведете еще один день в упражнениях. Неужели это так эффективно? Еще месяц назад я была дочкой торговца, и моих родителей резали у меня на глазах, пока я пряталась в ужасе в подвале. Ты думаешь, будь у меня тогда эта сила, я бы осталась сиротой? Да сейчас я тех ублюдочных разбойников чет я разволновалась, эффективно ли это? Лаублейдом станешь почти сразу после первой хорошей тренировки, Мидблейдом после нескольких охот, но придется выбирать цели посильнее, если хочешь быстро расти. Время отдыха вышло, все на места. Ники не понимала почему, но она понимала, как эффективнее проводить тренировки, и отдых был частью этой эффективности, а новички не смели спорить с ней поначалу, но позже, когда они привыкли к перерывам, все вопросы и жалобы отпали. Черные кулаки, которые хоть и не должны были шпионить за средним пальцем, по привычке сбирали информацию и составляли ежедневные отчеты и анализ действий всех групп. Самыми странными были послушные наркоманки. Они немного натораживали своим бедным на слова общением и погруженностью в работу. Но они пробыли с разбойниками несколько лет в качестве шлюх, работающих за еду и наркотики, потому в их башках по умолчанию должен быть пиздей похуже, чем видно сейчас. Вторая группа – это бомжи-строители. Как ни странно, Роза раскрыла их скрытый талант в ремонте и восстановлении зданий, но это ладно, ведь сама Роза им разжевала и показала личным примером каждый отдельный шаг их ремонта, и даже углубилась в смысл этих шагов. Она как будто была опытным прорабом. Но в этой группе был странным повышенный интерес к химерам, которым он недавно разгорелся, но черные кулаки свой нос во двор поместья не совала после того, как во вспышке гнева Роза захуярила оглоблей пятерых разбойников. Потому они, боясь разгневать Розу своим вторжением в ее дом, Просто списали это на то, что бомжи там отлынивают от работы или устроили там место для того, чтобы вздремнуть, к чему они почти не имеют отношения. Третья группа была двумя девочками и Розой. Они постоянно таскали всякие инструменты и канистры в сарай и обратно, а также морали кучи бумаг, записывая что-то в конюшню и свинарник. Хоть убей, но в свиньях и химерах солдаты не находили ничего увлекательного, чтобы даже заняло полстраницы доклада. Но Роза переводит по одному листу в день, рисуя странные ряды цифр, как сумасшедшая. Но говорят, что она алхимик, и это многое объясняет. Но девочки подрасти, забивающие дубинами все окрестные стаи волков-людоедов в одиночку, достойно званию мидблейда и ученика блейд-мастера. Четвертая группа – это рабыни. Они, конечно, все перепуганные на вид, но немного отбитые на голову. То тычут средним пальцем в других, то швыряются мусором. Короче говоря, у них не все в порядке с воспитанием, но их никто не смел тронуть, помня дикий нрав их хозяйки Розы. Но в остальном это обычные девушки. Пятая группа – это ублюдки Орлова. Будь там побольше парней, то были бы проблемы. Но сейчас они обычные и послушные молодые люди. И самые обычные в этой толпе, но с недавних пор они начали присматриваться к свиньям, пасущимся вокруг поместья без пастуха. Эти твари то и дело бросают слишком осмысленный взгляд на патрульных и рассматривают их с ног до головы. Конечно, это не все, но многие из них ведут себя странно, самостоятельно возвращаясь, когда солнце достигает определенных позиций, чтобы попить воды с корыта или зайти ночевать в свинарник, причем они идут плотным косяком. Черные кулаки никогда не замечали за собой паранойи, но теперь они начинают сомневаться в своем мышлении и понимании ситуации. Но так как свиньи были обычным скотом, а не монстрами, то о них думали как о странных хитрых животных с кое-какой дрессировкой, а не как о угрозе. Баби треснула по спине двухметровую тварь, и она распласталась по куче опавших листьев. Осень уже вступила в лес, где Баби добывала питание для химер. Но сегодня ей повезло выловить и сломать хребет гуманоидной химере. Химеры стают, похожи на людей, когда после рождения они жрут людей, и их физиология кажется им более удобной для выживания. Виктор считал, что взрослые химеры менее склонны менять уже привычную внешность, и главной причиной является то, что старые химеры обычно весят почти полтонны, но бывают весом в целую тонну, и у них не хватает стволовых клеток для стимуляции трансформации. Баби ухватила за лапу полумертвую парализованную химеру и оттащила ее на повозку к остальной добыче. Конечно, она не дала тварям регенерировать и всунула им медный кортик в хребет чуть ниже лопаток и оставила его там. Это должно лишить тварь подвижности и шанса исцелиться в дороге, но не убьет ее сразу. Мелкие химеры были более опасными в содержании, чем их крупные сородичи, и их редко держали в неволе или пытались продать. Когда у вас под боком тварь с безграничным потенциалом трансформаций, то будет надежнее ее прирезать и продать на органы, чем держать в клетке, откуда она ночью выскользнет, трансформировав свои кости в более гибкие. И повезет, если она решит сбежать, а не сожрать своих обидчиков во сне. Но Баби и не собиралась содержать эту тварь. Когда она вывела повозку из леса, вдалеке она увидела, как Ники гоняет новичков вокруг поместья. Баби подумала, что все это малоэффективно, пока Роза их не изменит, но все ученики стали более послушными и привыкли выполнять команды девочек, и это радовало старшую сестру. «Ники, дай пару учеников разгрузить телегу». «Так кто там сегодня отставал? Вы шестеро пошли за телегой». Пара слегка загоревших рабыни, четыре девочки с ублюдков Орлова, в ужасе уставились на еще содрогающуюся и фыркающую кучу тел монстров на телеге, но все ровно последовали за Баби. «О-о, Баби, ты нашла молодую химеру? Она похожа на ту, от которой сестра пересадила калекам сухожилия. Серая говорит, что это особенность людоедов. Они похожи на людей, потому что поглотили их плоть». «А, понятно». Ники отвела взгляд от химеры и пошла дальше мучить развалившихся на поляне усталых новичков. Баби поняла, куда пошли мысли сестры. Она боялась, что в один день ее тело станет таким же искаженным монстром. Но люди редко становились химерами, из-за того, что сами химизированные люди, как Баби и Ники, очень редкие, потому было мало информации о том, что ждет девочек в будущем. Им придется самим все это выяснить на своем теле. Баби не спеша направила повозку к месту, где проводилась разделка, следя за тем, чтобы ее помощницы не отставали. Она притормозила и начала указывать девочкам, чтобы они брали носилки, которыми они с натугой перетаскивали туши монстров к колодке с топором. «Этого не трогайте». Бобби придержала гуманоидную химеру, похожую на оборотня в телеге, и убедившись в том, что все монстры мертвы, и отвезла химеру за конюшни. Там был небольшой сад, куда Роза переносила все полезные ей кустарники, найденные в окрестностях. Хотя была осень, и кусты уже сбросили листья, в следующем году они снова оживут и принесут пользу исследованиям Виктора. «Серая, я нашла то, что ты просила». «Живая?» «Ага, кроме того, самец». «Понятно, просто сброси и езжай, покорми химер в конюшне». Роза отложила сапу, которой нагребала землю на свежо пересаженный куст, и стащила химеру с повозки, ухватив ее одной рукой, как набитое соломой чучело. Бобби и сама была сильной, но то, какой неестественно сильной была Роза, заставляла девочку сомневаться в весе химеры. Но она свернула повозку и послушно пошла напрягать бомжей, для того чтобы они сняли кожу и разрубили остальных волков и кабанов на куски, отобрав съедобное мясо, а остальное скормили химерам. Мясо было основным блюдом для всех, кто жил в поместье Розы. Зерна и овощей они взяли лишь на полсотни учеников, и когда им на шею сели слабоумные наркоманки и бомжи с десятком черных кулаков, им пришлось пересмотреть свое меню, пока не придет весна и они не вскопают и не засадят огород чем-то съедобным. А пока, чтобы хоть как-то улучшить рацион, Бобби приходилось выискивать в лесу грибы и плодовые деревья, которые не успели обожрать монстры и птицы. Роза втащила химеру на деревянный крест с ремнями и цепями на нем, и шустро закрепив тварь, вытащила из шеи медное шило, которое торчало между ее позвонка. Она также позаботилась о том, чтоб пасть химеры была крепко связана и даже случайно у нее не получится кого-то укусить. Потом она позвала пару слабоумных служанок. Эти девушки уже были проверены несколько раз и еще ни разу не проявили каких-то возражений ее приказам. Кроме того, из них, как ни старайся, нельзя было вытащить ничего толкового, пока они не получат разрешение говорить о чем-то не касающемся уборки и их прямых обязанностей. Потому Роза без особых проблем скинула на них грязную работу. «Наполните канистры и промаркируйте номером 13. Эта тварь была похожа на волка, и естественно, едла у нее была собачья. Роза покинула комнату и начала готовить инструменты, чтоб собрать костный мозг химеры. Эту тварь она не станет содержать, как ее крупных родственников. Ей и так едва хватает рук для прокорма всего хозяйства, и заводить еще одну прожорливую пасть она не собиралась, какой бы перспективной на вид она ни была. Умелые руки шлюх высушили елду твари очень быстро. Затраханное животное, тяжело дыша, провисло на ремнях и цепях с сонными глазами. Когда Роза вошла в комнату, то заметила, что елда твари еще крепко стояла, и она, покраснев, окинула взглядом троих ассистенток. Виктор немного усмехнулся и отдал распоряжение Розе. «Вели дум девушками позвать». Роза быстро отправила за слабоумными наркоманками со списка Виктора, а оставшуюся помощницу спросила: «Слушай, что ты сейчас чувствуешь?» «Возбуждение. Можешь поиграть с ним?» «Я пока не собираюсь с ним чего-то делать». Роза указала пальцем на химеру, и помощница, спокойно задрав юбку, привычно ее подвязала и, вскинув вверх ножку, села на елду химеры. Роза с тяжело стучащим сердцем и жарким дыханием присела в углу и, немного смущаясь, сунула левую руку себе в штаны. «Давай». «Что? Ты все знаешь». Виктор не стал больше тянуть и поиграл с молодой девушкой, в этот раз растянув ее удовольствие. В последние дни она все чаще склоняет Виктора утолять ее желания. Он даже подумывал о том, чтоб, когда станет человеком, продолжить с Розой подобные отношения. Роза, довольно пыхтя и улыбаясь, заметила, что наркоманка с недоумением дергалась на елде оборотня. «Я застряла. Ха-ха-ха, ты его сучка, ха-ха, как дворовые псы». Роза посмущала шлюху, которая минуту была в неудобном положении, но потом она смогла соскочить с елды и недовольно прищурилась, смотря на волчьи глаза, которые намекали ей вернуться и продолжить. Но скоро пришли те, за кем послала Роза, и псину снова оседлала уже свежая наездница. Они все присели на химеру и все побывали в неудобном положении. Виктор тем временем пронумеровал всех шлюх как подопытные образцы и запомнил их физические параметры. Зачатие должно пройти успешно. Редко когда находим химеру с такой совместимостью с людьми физически, и будет грехом не использовать возможность. И действительно, Виктор не задумывался о попытке вязки людей с химерами, пока не получил в руки химеру, похожую на людей. Ранее он рассматривал только вариант оплодотворения химер семенем человека, но высока вероятность, что плод будет размерами превосходить людских детей, потому он и не оплодотворил всех свиней, а лишь восьмерых. Но когда девушки получили семя от химеры близкой по размеру к человеку, то высока вероятность того, что дитя будет размером с человеческих младенцев и они выносят плод. Роза же, конечно, понимала последствия того, что она решила воплотить свои извращенные фантазии и немного мучилась виной и надеялась, что эти девушки выживут. Хотя, Виктор сам решил провести этот эксперимент, но Роза подтолкнула его мысли в эту сторону. Виктор же не особо заботился о результатах. Большая часть служанок не участвовали, одни из-за того, что не могли зачать детей из-за разных травм и последствий выкидышей, другие просто не могли зачать прямо сейчас, но химеру держать до времени, когда они будут готовы, Виктор не собирался. Роза пробила стальной трубкой сердце химеры и кровь заструилась в медный контейнер. Сегодня эта химера станет кормом для свиней, которым сделали инъекции стволовых клеток. Они уже способны поглотить гены этого гуманоида и сами пройти трансформацию. 93. Роза после ремонта поместья отправила бомжей косить сено и рубить его на силос для свиней. Силос в этом мире мало кто использовал, потому все и подозрением смотрели на бочки с сорняками и луговыми травами, которые ферментировались в огромных ямах, плотно закрытых бревнами и засыпанных землей. Эти запасы смогут прокормить свиней до самой весны. Но самцов химер придется забить на мясо, но перед этим важно закончить с одним делом. Виктор приказал Розе собрать костный мозг и свежую спинномозговую жидкость из тел самцов, отчего даже крепкие тела химер немного ослабли. Эти материалы он собирался использовать для химеризации всех своих рабынь и ублюдков Орлова. Он уже давно заготовил сотни литров спермы химер и спинномозговой жидкости, но взятие костного мозга оттягивал, ибо в перспективе это сделает химер болезненными или даже убьет, ведь это один из самых важных органов тела, который участвует в обновлении клеток крови. Но скоро Роза разберет самцов на запчасти и расставит канистры с их органами в морозилке, а мясо скормит своим ученикам, пустив на мясо за самцами и троих бесполезных монстров. Сами же ученики почти месяц подгоняли свое здоровье и физическое состояние к пиковой форме, ведь когда Виктор их просканировал впервые, то чуть не охуел от того, что здоровье ублюдков Орлова было слабее, чем у самой дохлой рабыни. Сейчас же они вполне могли пережить лихорадку при химеризации, и возможно даже никто не умрет. Кстати, об этой вероятности Роза упоминала графу Орлову, но он со вздохом сказал, что на пути к обретению силы, жертвы неизбежны. То есть он как минимум брал в учет, то что не все его ублюдки это переживут. Роза не стала его переубеждать, ибо вероятность смерти существовала. Семя химеры зачало в нескольких женщинах плод, но пара зоофилок так и не забеременели. Все-таки не было гарантии, что все выстрелы попадут в цель, Роза просто перевела беременных на легкую роботу и улучшила питание, а остальные сегодня будут ей ассистировать в обработке первой партии. Зовите их. Ассистентки завели 10 девушек в белых халатах, их недавно отмыли и отпарили в баньке, и теперь они были голыми под халатами. Эти девушки были рабынями Розы. Они послушно сняли одежду и легли на 10 коек, прикрывшись простынями. Роза по очереди вырубала их уколами щупалец Виктора и делала серии уколов шприцами, которые наполняли и подавали ей слабоумные, но уже привычные бывшие наркоманки. Она практически за полчаса обработала все 10 рабынь стволовыми клетками и костным мозгом химер. Девушек на носилках унесли по подготовленным палатам, и Роза позвала следующую 10 и повторила процедуры. В конце она обработала одну из девушек, которых мучили в подвале работорговца. Остальных 4 девушек она приберегла для других экспериментов, одна из них была полудраконом, 3 были сверхлюдьми. Осквернить такие образцы генами низкосортных химер будет расточительно. Разобравшись со всеми рабынями, Роза закончила на сегодня. Через день она снова возьмет костный мозг химер самцов и пустит их на мясо. Когда концентрация костного мозга уменьшится, будет меньше вероятность того, что ублюдки Орлова умрут от лихорадки. На утро следующего дня Роза нашла мертвой одну из иностранок. Она отправила труп в хранилище, чтобы потом Виктор осмотрел и нашел причины смерти. Эта неудача была более полезной, чем 20 успешных химеризаций. Теперь Роза сможет понять, что может убить образцы при химеризации. 10 рабынь очнулись с небольшим разрывом во времени, еще 6 проснулись под вечер, 4 пришлось положить под капельницы и наблюдать за их организмом. Роза нервничала, пока Виктор спокойно диктовал затухающие параметры девушек. 3 из них выкарабкались уже на следующее утро, восстановившись после завтрака. Последней была та самая замученная тощая девушка из подвала работорговца. Что с ней? Она выживет? Ну, она изначально была с подорванным здоровьем, Ее тело будет справляться с донорскими клетками намного хуже, чем у других. Роза сочувственно посмотрела на девушку и ушла обрабатывать ублюдков Орлова. С этими пациентами Виктор не рисковал пустить все на самотек и колол им всякие стимуляторы, когда понимал, что они не переживут химеризацию. Он уже собрал данные с рабыни, теперь мог без ограничений вмешиваться в процедуры. Роза все так же беспокоилась о непросыпающейся рабыне, но закончив обрабатывать всех ублюдков в тяжелом состоянии, она узнала, что она очнулась. Ублюдки проснулись на следующий день. Вскрытие покойной девушки помогло найти все проблемы с внутренними органами, которые проявились у нескольких ублюдков, и Виктор своими щупальцами вовремя стимулировал их и угнетал клетки химер. Так он закончил создавать первую партию химер на продажу. Роза была истощена и поручила все заботы об пациентах Баби, а сама завалилась спать. Осталось только обучить и выкормить их, и эта земля станет нашей. Не стоит расслабляться. У нас мало сил, чтобы сбавлять обороты. Кроме экспериментов мы должны обеспечить производство пищи и защиту поместья. Ой, я верю в то, что ты все уже обдумал, просто говори, что мне делать. Роза уснула, и Виктор погрузился в свои знания, работая над планом построения самодостаточного места, которое обеспечит его пищей и средствами для экспериментов. Он даже не надеялся захватить власть в этих землях, это будет бесполезным и рискованным трудом. Если он оставит в покое всех кочевников, они будут полезней, если будут отгонять лишние любопытные глаза от ее поместья. Сам Виктор не боялся кочевников, ибо если они уж решат наведаться, то Виктор будет даже в плюсе. Способностей Розы не хватит, чтобы в лобовую разбить лица степным всадником, но когда наступит ночь, то способность видеть в темноте поможет Розе решить все проблемы на корню, и она даже получит прибыль в виде скота кочевников и самих кочевников. Эти земли и люди на ней, без пяти минут собственность Розы, у нее есть все права творить все, что душе угодно, как она уже поступила с бомжами. В средние века люди считались таким же ресурсом территории лорда, как древесина и лесное зверье, потому и охотники и лесорубы должны были платить налог не только за себя, но и за то, что охотится и рубит лес лорда. Плата взималась натурой в виде годовой нормы леса, отправленного лорду, или шкуры меха животных. Но Розе это не светило, пока она не отпиздит персонально каждого, кого захочет обложить налогами. Хотя эти налоги и поправят дела поместья, но придется тратить время на контроль всего этого быдла. Это время Роза может потратить на тренировку химер для Орлова, и он ей отцепит столько всевозможных ресурсов, что они по цене будут примерно равны всей территории баронства. Не стоит недооценивать цену одного воина уровня Мидблейда. Чтобы вырастить одного такого, страны тратят десятки лет на выращивание и отбор перспективных семян, и если повезет, один из сотни окажется сверхчеловеком, который пробудит способности крови и сможет расти в бою, как и монстры, переполняющие руины этого мира, между которыми люди отыскивают островки безопасности, которые способны зачистить и защитить от тварей. Это значит, что все, кто находится в баронстве, когда-то были приведены туда с войском барона и отбивали эти земли. Крестьяне в обмен на спокойную жизнь снабжают своего защитника ресурсами для содержания армии и пограничного патруля. Звучит красиво, но чаще всего внуки или правнуки этих первопоселенцев забывают сам смысл всего этого и, принимая за должное, начинают творить хуйню, как барон Вигор. Естественно, иногда и селяне охуевают и устраивают бунты, иногда даже успешные, как это случилось в случае Розы, но все уже видели, чем это кончается. Развал основы баронства означает, что за основой упадут и стены, защищающие этих бунтарей, и они кончат как корм для молодняка химер. Эту область переполняют гуманоидные химеры именно потому, что ранее здесь разыгралась трагедия, и, возможно, Орлов выкупил это баронство у наследника или его пожаловали ему кто-то из его начальников, но он решил, что ресурсы этого места не стоят затрат на восстановление порядка, и просто держал его как средство для торгов. И в случае Розы Орлов сразу выбросил эту карту из-за широкой буферной зоны, которая истончается между двумя горными грядами, образуя проход между графством Орлова и этим баронством. В любую другую сторону на сотни километров стелятся места, обжитые химерами, которых даже сверхлюдям не осилить. Пока Роза спала, Виктор проверил свою информацию об устройстве местной цивилизации, собранную из библиотеки Орлова во время отдыха после путешествия, и понял, что в этом мире, даже если и подмять все ресурсы, доступные известным государствам, господство монстров никак не устранить. Энергетика этого мира истощена, и для людей почти нет возможности истребить или быть в безопасности от существ, превосходящих их в живучести, силе, размере и даже числе. К Кроме того, еще неизвестно о плодовитости монстров, но химеры уже ужасают своей способностью залететь от бомжей. Виктор не был героем и не горел желанием спасать тупых смертных, предки которых их довели до такой жизни. Карма, блять. Потому он с чистой совестью мог окопаться в этом баронстве, забыв о внешнем мире и проводить бесчеловечные эксперименты, постоянно получая снабжение от Орловых. В том, что даже после смерти графа от старости его потомки не забудут дорогу к Розе, Виктор был уверен на все 100%. Реклама в виде Баби и Ники, рубящих в мясо сотни волков, уже заставила графа проплатить своим потомкам курс лечения в санатории Розы, а два десятка ублюдков, которые все как один пережили химизацию, оставит графа очень довольным от выгодно потраченных денег и потери подаренных Розе земель. Но пока он еще не знает, что их потерял, пообещав Розе пожизненное право владения ними. Ублюдки были истощенными и голодными после лихорадки, и отмывшись от пота и блевоты, они жрали мясо за двоих. Конечно, сами ублюдки не заметили особо разницы в состоянии своих тел, но после денька отдыха Ники устроила им самую суровую тренировку, пытаясь буквально сломать своих подопечных, при этом хищно улыбаясь и капая слюнями. Ники в свою очередь чувствовала, что эти дети перестали быть людьми, но все еще были слабыми и беззащитными. Инстинкты монстра внутри девочки как дьявол нашептывали ей сделать нечто очень жестокое и бесчеловечное, но крепость ее разума с основания переработанного Виктором насмехалась над накатывающими первобытными желаниями и наслаждалась возбуждением и адреналином, который качало ее взволнованное сердце по мощному телу химеры. В общем, тело Ники обезумело от желания поубивать и сожрать этих молоденьких и нежных химер, но холодный разум наслаждался бесполезными попытками тела уговорить ее обезумить и сожрать мясо этих подростков сырым. Баби тоже чувствовала кое-какие позывы природы, но сейчас она была занята другим. Отведя покорных самцов химер с конюшни в специальное помещение и подцепив их за цепи на телах к потолочным балкам, Баби один за другим разобрала на запчасти всех четырех самцов и троих монстров. Она была единственной способной спустить шкуру и порубить их на аккуратные куски из оставшихся помощников Розы с нормальным пониманием анатомии тварей. Сама же Роза занялась другой операцией. Она пришивала кастрированным кабанам яйца химер, по одному на каждого кабана хватит, чтобы превратить их в заводы по производству спермы. Роза планировала заставить их спариться со свиньями естественным путем, оплодотворив их. Все-таки возиться медной трубкой в свинячьей пизде каждый раз, когда хочешь мутированных поросят, не было мечтой Розы. Лучше наладить процесс с естественным путем и проверить результат, сравнив с другими образцами, заделанными через медную трубку. Химеры, как и свиньи, конечно, не пахли розами, и после разделки и операции с кабанами Роза с помощниками отмывались в баньке, к ним после своих тренировок присоединились те, кто успели пробудить свои гены химеры. И снова все происходило не в попад, но почти все были рабынями, которые пережили естественную химизацию без помощи Виктора. Еще пара девушек подтянулись позже. Ники с остальными не вернулись даже когда наступила ночь. Они не собирались есть и спать, чтобы накопить стресс и довести свои организмы до состояния, где их клетки будут вынуждены пробудиться. Все последовали приказу Ники и, отмывшись, пожрали сырого мяса самцов химер перед тем, как лечь спать. Никто не собирался ждать тех, кто до сих пор не смогли пробудиться. Роза в свою очередь рассмотрела все, что произошло в телах оставшихся, и Виктор согласился с ее мыслями. «Ты все правильно подумала. Из-за того, что они почти умирали, мне пришлось угнетать клетки химеры, и в их телах клетки химеры обосновались хуже, чем в телах рабынь, которые прошли более строгий отбор, из-за того, что мне было из чего выбрать. Но радовало то, что та тощая рабыня из подвала оправдала ожидания Виктора, даже несмотря на то, что проспала два дня в лихорадке. Она оказалась не сверхчеловеком, но тоже чем-то особенным и многообещающим. Осталось только вырастить ею и посмотреть, что получится. Ники, прекращай, это бесполезно. Позже дадим им дозу стволовых клеток и снова попробуем. Ладно, ладно, самой ясно, что чудо не произойдет. Виктор решил дать созреть клеткам химер в телах ублюдков и через неделю опять провести упражнения. А выдохшиеся после нескольких километров пробежек упали без сил, с завистью вспоминая тот самый момент, когда одна за другой рабыни сходили с ума и, как будто открыв второе дыхание, ускорялись до скорости скачущей лошади. Но еще больше пугало то, что все время бегающая вокруг них девочка Ники даже не вспотела. Они жаждали получить это. В них зрели желание обладать подобной мощью, которую никакими испытаниями не сломить и не поколебать. И в самом деле тело Ники уже было готово стать на уровень топ-блейда, а потому его практически нельзя было изнурить пробежками. Только упражнения с тяжелым весом в полтонны и больше смогут заставить этих маленьких монстров попотеть и поставить свое тело на грань. И это совсем не странно, ведь они уже давно способны вырвать небольшое дерево из земли, не сломав кости и порвав сухожилия, и даже не содрав кожу на ладонях. Они уже не люди. 94. Через неделю после процедур все ублюдки смогли пройти химеризацию, но разрыв с теми рабынями, кто первыми стали химерами, все больше расширялся. Роза объяснила им причины такого разного прогресса, но часть ублюдков все так же завистливо наблюдала за тем, как рабыни раз за разом превосходят их в силе, что по-своему тоже было хорошо. Хороший соперник – это то, что поможет им расти. Виктор также позаботился о том, чтобы во время лихорадки все ученики получили некоторые знания для саморазвития и самообороны, то есть он покопался им в мозгах своими иглами. Конечно, была разница между тем, как он обработал детей графа и своих рабынь. Рабыням он полностью перестроил сознание, создав идеальный механизм работы с их знаниями и обработки новой информации, а ублюдкам просто вплел необходимые знания в то сознание, которое у них было. Если говорить о разнице между сознанием рабыни и ублюдков простыми словами, то у ублюдков иг в диапазоне 90-110 очень хороший результат для темных веков. Такая гибкость разума обеспечит им преимущество в учебе над большинством ровесников. Но рабынь после перестройки сознания достигли диапазона в 160-220. Интеллект Виктора не поддается измерению стандартами смертных, но усиленная его искусственными каналами чакры мудрости Роза в 3 раза превосходит среднего человека, то есть ее диапазон в районе 300. Но эти данные не могут считаться правильными для этого мира. Сама концепция коэффициента интеллекта подразумевает то, что умственные способности каждого человека в мире будут собраны воедино и разделены на количество людей, и это значение возьмут за стандарт и будет равен 100. То есть людей с интеллектом в 50 по логике должно быть такое же количество, как и людей с интеллектом в 150, или на каждого с интеллектом в 150 будет 10 человек с интеллектом в 95. Но в этом мире по шкале, которую использовал Виктор, средний интеллект людей в районе 75-85, но интеллект бесполезен, пока нет средств для их развития. Будь ты хоть 10 раз Эйнштейн, если тебя будут учить пасти свиней всю жизнь, то ты так и умрешь пастухом свиней. Для того, чтобы не дать их таланту пропасть, их нужно обучать и давать им пищу для разума. Первым шагом стали настольные игры вроде шахматы, картежные игры, стимулирующие логическое мышление и стратегию. Даже самый простой дурак требует кое-какого навыка прогнозирования и манипуляции ситуацией на карточном столе. Для этого мира эти игры были диковинными, но из-за их незаурядных умов они быстро втянулись. Но Виктор не остановился на этом и, используя бумагу, которую он получил от Орлова в больших количествах, сшил несколько толстых книг с деревянными обложками. Все они были чистыми и без единой строчки, и Роза, держа чернильницу, спросила Виктора: «Блин, я эти книги больше месяца буду марать». Роза прикинула скорость, с которой она составляла контракты и десятки книг размером с альбом толщиной в сантиметров 10. В каждой книге было по 500 страниц, и как бы ни спешила Роза вручную, она их будет заканчивать несколько недель. Она жалела о том, что не сумеет с этими ресурсами создать печатную машину, но ради десятка книг создавать такие технологии будет очень расточительно. Виктор понимал ход мыслей Розы и успокоил ее: «Нет необходимости тебе марать руки, если написанием книг займусь я, это будет более эффективно. А ты сможешь?» С левой руки Розы вышли 12 тонких щупалец и опустились в чернильницу, втянув половину банки и немного раздувшись. «Открой 2 книги, на первой странице». Вскоре все щупальца заплясали в странном танце, и на титульной странице появились строчки, заполненные словами, написанными красивым шрифтом местного алфавита. Когда Виктор одновременно закончил 2 страницы 2 книг, то сказал: «Еще 2 книги, нужно дать чернилам высохнуть». Роза открыла еще 2 книги и направила к ним свою левую руку, давая Виктору продолжить. Сама она начала перечитывать текст титульных страниц: «Математика, экономика, биология, естествознание». Виктор решил не морочить голову и в математику вписывал все знания от алгебры и геометрии до черчения и географии. Все-таки это самая подходящая связка для этих наук. Прочитав эту книгу, человек станет специалистом в проектировании зданий и разметке планов для фундамента зданий. Также будет возможность создавать всякие общественные постройки вроде каналов, дорог и прочих полезных и практичных вещей. Также там были иллюстрации и чертежи с примерами и стандарты, согласно которым должны быть созданы чертежи и карты. Книга была очень инновационной не только из-за формулы и методов, изложенных в ней, но и сам шаблон изложения текста был весьма ценен. До этого все, кто хоть что-то понимал в науке, писали свои трактаты как им удобно, часто разбрасывая знания, которые относятся к одной сфере по разным частям книги, а то и в совсем разных книгах или ссылками на книги других людей. Математика и другие стали первыми самодостаточными и полноценными научными трудами в этом мире. Экономика, в свою очередь, содержала описание методов разработки ресурсов и построения предприятий по их обработке. Также она включала методы учета ресурсов и построения разнообразных цепочек управления с перечислениями их преимуществ. Виктор Грейрат за время своего управления доменом Грейратом с помощью экономических гениев Ридфоксов смог очень глубоко изучить все практичные вопросы управления магическим королевством. И экономика, которую он написал, включала не только методы приумножения и оборота ресурсов, но и некоторые методы управления людьми и политики работы и торговли с людьми. Биология охватывала все сельскохозяйственные знания от растений и животных до методов обработки и удобрения почвы и постройки ферм. Также здесь были изложены основы медицины и диагностики, включая метод производства антибиотиков и некоторые хирургические операции по лечению открытых переломов и удаления злокачественных опухолей с не особо опасных мест. Также Виктор посвятил несколько параграфов местным растениям и их обработке для создания препаратов. Естествознания включали физику, химию и некоторые знания о астрономии и метеорологии. Виктор объяснял все процессы в природе и связь их с друг другом. Также описал методы создания измерительных приборов вроде градусника, часов. Также он еще в математике привел примеры измерения длины площади и объема. Но в естествознании он ввел стандарт метра, из него с помощью ввода вывел понятие тонны, литра, килограмма, и привел примеры соотношения веса воды и других веществ того же объема, определив понятие плотности. Все эти знания были практически содраны с мира депутата Виктора Сергеевича, но в этом мире первооткрывателем этих знаний будет Роза. Возможно, в древние времена этого мира эти знания открыли древние маги, или даже для них самих это не было какой-то тайной, а знаниями того же уровня, что и знание о том, что небо голубое, а солнце встает на востоке. Но сейчас эти книги сломают все мировоззрение учеников Розы. После того, как Роза сбросила на головы рабыни и ублюдков несколько толстых талмудов, перерывы между тренировками и спаррингами с дубинами превратились в настоящий дискурс молодых образованных ученых. Конечно, они обсуждали правдивость утверждений в книге и планировали эксперименты для проверки этих фактов. Рабыни, которые ранее даже не знали грамоты, впервые прочитали именно эти книги, когда их обучили местному алфавиту. Знания в них были для них откровениями и неопровержимой истиной. Но ублюдки Орлова до этого получили приличное по меркам этого мира образование, которая в большинстве случаев конфликтовала с написанным в книгах Розы. Они иногда спорили с рабынями и устраивали эксперименты, сами себе доказывая утверждения в книгах. Всего за неделю авторитет их бывших учителей упал на днище, а Роза в глазах ублюдков стала не только алхимиком и блейд-мастером, но и великим мудрецом во всевозможных областях знаний. Они обошли сотню километров вокруг поместья Розы и нанесли их на карты во время практических занятий, давая Розе понимание о местности и ресурсах этих земель. Но даже эта карта не покрывала и десятой части безопасной зоны этих земель. Огражденные горными хребтами леса и речные долины стали естественным фортом, отделившим эти земли от опасных химер и монстров. Эти земли, несмотря на заброшенность, еще не заполнились монстрами именно из-за естественных стен и того, что ущелья и балки, по которым внутрь могли попасть монстры, были малозаметны или не особо привлекательны для них. В основном это потому, что сильным монстрам нечего искать в землях, где нет других сильных монстров. Это и обеспечивает безопасность и выживание слабым людям. Они просто неинтересны нынешним хозяевам этого мира. И действительно, хотя людей было достаточно много, питания слабыми существами даже в больших количествах не пойдет на пользу драконам, химерам и монстрам. Максимум в этих землях могут окрепнуть слабые монстры, но перерастая свою пищу, эти монстры в погоне за питательным кормом покидают земли людей, оставив сотни своих детей доедать остатки населения. Так и произошло с землями Розы. Вскоре после того, как опасность этих монстров исчезла, сюда начали проникать беженцы из других земель, которые уже и забыли, как жить на одном месте и обрабатывать землю, и знали только, как выращивать свой скот. Они уже привыкли к жизни в пути, но они завидовали людям, которые могли вырастить детей в безопасности. Это баронство стало для них настоящим оазисом среди пустыни, и первое поколение детей уже выросло, чтобы сесть в седло и пасти скот. Именно во время выпаса скота, дети, рожденные на этой земле, впервые встретили чужих детей. Они видели детей из других сообществ кочевников, но их они не считали чем-то странным, но эти люди отличались от них слишком сильно. Они не сидели в седле на лошади, носили странную одежду и бежали пешком с пугающей скоростью и выносливостью. Они были чужими. Так прошла первая встреча жителей поместья с кочевниками. Рабыня тоже видела пастуха и его стадо овец, но Роза всем раздала четкие указания, чтобы не вступать в конфликты и не провоцировать их, и в случае конфликта убегать без раздумий. Но сейчас пастух не особо дергался, и она продолжила разметку карт этой местности, выполняя практическое задание.